вечный Бог нам сыном от Него. Владычество святой залог на раменах Его. Владычество святой залог на раменах Его. Его Бог крепкий и Творец мир целый назовет. Советник вечности Отец и чуды в род и род. Советник вечности.